16 января 1933 года. Места себе не нахожу. Пишу, чтобы хоть чем-то унять себя. Не удержался. Решил, ничто мне не мешает поздравить Нину. Повод тому совершенно благопристойный. Долго искал подарок, достойный ей принадлежать. Купил кофейную пару Ломоносовского фарфорового завода. Полупрозрачное совершенство из костяного фарфора. Невесомое, кипенно-белое с серебряной каемочкой. Спросил в жилкомитете Нину Романну. И на меня вдруг все и обрушилось. В августе она попала под автомобиль на Волхонке. А я и не знал. Как я мог этого не узнать, подлец? Так был занят собственными переживаниями, что упустил из виду жизнь моей любимой. Что же это я за чудовище? Жива. Она жива. И я плачу, как мальчишка. Не знаю, что с ней, как она себя чувствует, какие у нее травмы. Моя бедная, как больно ей было. Кости болят всегда отчаянно. Какое счастье, что она жива. В этом новая секретарь меня заверила с убежденностью. Не могу и помыслить, что бы было, если бы... Нет, не буду писать.